Претендента на царский престол окружили телохранители в зеленой форме, теперь они сопровождали его всюду, и таким кортежем они прошли до автомобилей. Их было 5, 3 для царя, черного барона и гетмана, еще в 2 ехала охрана. Кроме того, их сопровождал теперь внушительный конный конвой уже из блицкриговских улан, посверкивающих на предзимнем солнце остриями пик. Мы медленно шли к ближайшему выходу с площади. Рядом шагали остальные летуны эскадрильи во главе с бригадиром и аспирантом. Вряд ли кто из них многое понял в пламенных речах, произносимых с трибуны, однако приказ командующего был один для всех. Прибыть и слушать, а уж насчет понимания никто особо не заботился. Главное, показать единство армии, готовящейся выступить в поход против народников и последних гайдамаков севера. Волею судьбы мы оказались рядом с группой офицеров в форме адмиральской директории. Они носили царскую еще форму, чем отличались и от добровольцев, только нарукавные нашивки у них заменяли погоны, отмененные еще в первые дни революции. «Жалко, вепра с нами нет», — долетел до нас с обрывок их разговора. «Вот уж рубака был каких поискать». «Да», — подтвердил другой офицер, сгинувший вместе с Баджием директории и мужичье вокруг себя собирать умел. «Чуяли в нем барина. Да это образина его. Как бишь его звали-то?» «Избыгнев», — выпалил неожиданно громко Гатлинд. «Это Избыгнев». На него обернулись, поглядели с удивлением. И мы с Гневомиром, и шагающие не так далеко офицеры директории. «Ну да», — кивнул один из них, — «так его и звали. А вы имели какие-то дела на севере?» «Имел», — кивнул Гатлинд, явно старающийся выйти как можно скорее из неловкого положения. «Уж не снабжали ли вы Аврелия Вепрева из Баджея?» Тут же задал новый вопрос офицер директории. «Я, кажется, смутно припоминаю вас среди наших летунов». «Да», — ухватился за соломинку Гатлинд. «Я квартировал у Бажирадовых. Я знал одного из них», — как родному обрадовался Гатлинду офицер. «Погиб парень, когда косорылые налет устроили. Он с местными их сдержать попытался, да куда там. Крестьяне князя Масхаждана разбежались при одном виде народных конников. Сколько их не натаскивали, как не вооружали, а они крестьянами остались. А папаша его гад был, с неожиданной злостью почти выплюнул второй, все про косорылую амнистию говорил. Мечтал вернуться на родину и служить косорылому государству. На этом мы разошлись, дорога к дому, где жили офицеры директории, вела в противоположную от наших квартир сторону. Но Гатлинда просили напоследок обязательно заглянуть и вспомнить за бутылочкой баджиевские времена. На нас с Гневомиром, как друзей летуна, это приглашение также распространялось. «А теперь, может, объяснишь, в чем дело?» — спросил у него на редкость едким тоном Гневомир. «Когда эти двое заговорили о вепре, я понял, где видел князя Росина», — начал Гатлинд, но тут его перебил услышавший наш разговор Аргард. Тот уже научился немного понимать по-уртски и был рад всем продемонстрировать свои познания. «Да какой он князь!» — встрял Аргард в наш разговор со своей обыкновенной непринужденностью. «Он же типичный фюрст блицкриговский, а князем его назвали, чтобы не резало слух. Фюрст и вдруг при уртском царе состоит. В его словах была известная доля истины, вот только я слабо представлял, для чего нам нужна эта информация. Являлся ли Росин уртским князем или блицкриговским фюрстом, главное, он был нашим врагом, и врагом крайне опасным, так как убить его было почти невозможно. Ты тоже должен его помнить, Гневомир», не обратив особого внимания на слова Аргарда, заявил Гатлинд. «Помнишь тайгу и вепра, его правую руку, Избыгнева, мужика громадного с диким лицом, который и не говорил толком, а рычал. Это ему вепр сам саблей голову развалил», — припомнил Гневомир, — «с пятого удара. Он же зверообразное чудовище был, этот Избыгнев. Никто и не думал, что он говорить умеет, пока рта не раскрыл. Но ты же помнишь, что говорили о нем тогда еще в столице Коцуолда. Ведь ясно же, именно Избыгнев руководил бандой, и зверообразный вид ему для этого подходил как нельзя лучше. Теперь же он побрился и остриг волосы, потому и вид имеет вполне княжеский. К тому же, развил мысль Гневомир, такого как он вряд ли можно прикончить саблей. Их надо жечь, только так и убьешь. Теперь ты понимаешь, Гневомир», в голосе Гатлинда были явно слышны победные нотки. «Это он, Избыгнев, только теперь он правая рука кандидата на уртский трон, а не обычного бандита из тайги. Но что это дает нам?» — вмешался я. «Даже если это и есть тот самый Избыгнев, о котором вы столько говорите, это лишь подтверждает то, что мы уже знаем. Быть может, «Сейчас это и ничего не значит», – пожал плечами Гневомир, «но кто знает, как обернется это знание в будущем, верно?» Теперь уже я пожимал плечами. Слуга в ливрее с гербом, очевидно принадлежащим князю Росину, смотрелся на фоне нашей казармы просто инородным телом. Он замер на пороге, уставившись с презрением, свойственным всем состоящим в услужении важным господам людям, на стол, за которым азартно резались в карты. И отдельного взгляда был удостоен Наргард, то и дело хватающийся за пистолет. От жутко раскашлившегося антраказа слуга решил и вовсе держаться подальше, видимо, всерьез опасался подхватить заразу. Вот только я был уверен, что приступ у нашего приятеля был наигранным, уж очень вовремя он приключился. «Я прошу прощения, но мне нужно увидеть летуна по имени Ратимир Телешев», заявил он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Что вам понадобилось от моего офицера?» Поднялся из-за стола сам бригадир. В тот день он присоединился к нам, что вообще-то было редкостью, командир почти никогда не снисходил до карт. Сказалось, видимо, затишье, длящееся уже почти неделю. Мы не поднимались в воздух даже для разведки, как будто обещанное черным бароном наступление на Балбатуна, а после и на народников, откладывалось, по крайней мере, до весны. «Он имеет честь быть приглашенным к князю Росину», ответил с еще большим высокомерием в голосе ливрейный слуга. «Я здесь для того, чтобы передать означенному господину Телешеву приглашение князя лично в руки. А с какой целью желает означенный князь видеть одного из моих офицеров?» В тон ему поинтересовался бригадир. «Об этом он мне не сообщил. Решать тебе», — обратился ко мне бригадир. «Этот князь не может приказывать тебе, ты все-таки мой офицер, да и контракт у нас с Блицкригом, а не с уртским царем, и уж точно не с князем». «Князь», — напомнил о себе слуга, — «не приказывает, он приглашает господина Телешева к себе». «Я пойду», — кивнул я бригадиру, тоже поднявшись из-за стола. «Вряд ли моей жизни может что-то угрожать, верно? Да и интересно, чем это я так заинтересовал целого князя, чести быть знакомым с которым я не имею. Если что, мы знаем, где тебя искать», — усмехнулся бригадир. «Не вернешься до ночи, пускай князь готовится к налету на свой дом. Мы от него камня на камне не оставим. Я передам ваши слова князю», — не моргнув и глазом, ответил слуга. «Дайте мне 10 минут на сборы», — сказал ему я. «Где вы будете ждать меня? Вас ждет автомобиль князя». Княжеский слуга коротко кивнул всем сразу и вышел из казармы. Он даже спиной умудрялся буквально излучать облегчение по поводу того, что покидает наше скромное пристанище. «Ты не подумай», — сказал мне бригадир, — «я не шутил, когда говорил, что устрою налет на дом этого князя Росина, если ты не вернешься к полуночи. Значит, я знаю, сколько времени у меня есть». Ливрейный слуга заявился к нам поздним утром, а потому времени мне вполне хватало. Я переоделся в купленный еще в столице Нейстрии мундир и вышел из казармы. Автомобиль ждал меня тот самый, на котором Росин катался по городу. За рулем сидел шофер в черном кожаном пальто и перчатках с крагами, живо напомнивший мне о годах службы в страже. Слуга расположился на переднем сидении. Мне же оставалось просторное заднее, где я и расположился со всем возможным комфортом. Автомобиль был самой новой конструкции, и часть тепла двигателя, по всей видимости, отводилась в салон, обогревая его. Поэтому, несмотря на первые заморозки, внутри было достаточно комфортно даже в мундире при расстегнутой шинели. Слуга тоже расстегнул свое драповое пальто, украшенное гербом князя. Такой же красовался и на бортах автомобиля. Ехали мы плавно и быстро, за окнами мелькали пейзажи города, медленно приходящего в себя после осады, устроенной гайдамаками. Теперь, благодаря разъездам легких кавалеристов Блицкрига из окрестных деревень, снова начали стекаться в город продукты. Конечно, по предзимнему времени было их немного, однако голод теперь нам не грозил точно. Пары сожженных без жалости деревень, где крестьяне попытались припрятать продукты, вполне хватило для наглядного урока. Сарафанное радио оказалось, как всегда, на высоте, и о судьбе деревень уже на следующий день знала вся округа. Равно как и о том, что гайдамаков лучше выдавать, потому что силы за ними больше нет. Дом князь, конечно, занимал отдельный, основательный особняк, когда-то принадлежавший, наверное, зажиточному купцу, чуждому чувства прекрасного. Весь он был какой-то угловатый, приземистый, украшенный уродливой лепниной, которую местами сильно повредили осколки снарядов и пули. Новенькие оконные рамы и чистые стекла смотрелись какими-то почти инородными телами на фоне щербатых стен, почти как ливрейный слуга у нас в казарме. Автомобиль остановился у порога, и мы со слугой выбрались из него, а шофер покатил дальше, наверное, в гараж ставить. Мы же поднялись по трем ступенькам, тоже пострадавшим от войны, прошедшейся через город, и слуга с важным видом дважды ударил в дверь молотком. Нам открыла барышня, одетая классической горничной. Я не видел ничего подобного уже много лет. Я сейчас как будто вернулся едва ли не в собственное детство. Ведь только тогда, наверное, еще можно было застать подобные вещи. После все съела бесконечная война, и окончательно добила революция. «Князь ждет вас в кабинете», — заявил ливрейный, сбрасывая пальто на руки горничной. «Я провожу вас». Однако возникла небольшая заминка. Я решил не кидать шинель горничной, как-то отвык я от подобного обращения, и сам повесил ее. Сверху пристроил фуражку. Ливрейный в это время стоял, нетерпеливо постукивая каблуком. «Я, знаете ли, человек самостоятельный и в слугах не нуждаюсь», на ходу бросил ему я. «Армия этому хорошо учит». Ливрейный предпочел сделать вид, что не услышал моих слов. Он проводил меня в кабинет князя, снова с важным видом дважды стукнул, но теперь уже костяшками пальцев, в массивную дубовую дверь. «Входите, Ратимир», раздалось с той стороны. На слугу приглашение явно не распространялось. Я опередил его, сам открыв себе дверь, сделал это единственно, чтобы позлить, и шагнул в кабинет. Князь поднялся со стула и сделал мне весьма радушный приглашающий жест. Меня это удивило до крайности. Ведь я ожидал чего угодно, вплоть до пули прямо с порога и того хитрого камина, о котором мне рассказывал Гневомир. Но уж точно не улыбки на губах князя Росина и не проявление радушия. Честно сказать, меня это напугало, как и всякое непонятное поведение. «Сразу прошу простить за инцидент, произошедший в той проклятой слободке», — заявил князь. «Присаживайтесь, нам надо будет о многом поговорить, и о нем в том числе. Времени у нас ровно до 11 вечера», — сразу предупредил я. «Наш командир заявил, что устроит налет на ваш особняк, если я не вернусь в казарму к полуночи. Хорошо иметь друзьями головорезов из эскадрильи «Смерть» совсем не натянуто», — усмехнулся Росин. «Я уверен, что бригадир именно так и поступит, и к 9 вечера все летуны эскадрильи будут сидеть в кабинах аэропланов, готовых разнести этот дом по камешку. Я всегда восхищался людьми подобного склада, за своих он готов пойти против всего света. И я рад, что вам удалось не просто подобраться вплотную к двум нашим врагам, но и стать для них своим человеком. Ваше внедрение в эскадрилью для того, чтобы контролировать Гневомира и Готлинда, можно считать просто образцовой операцией. Только тут я понял, что князь принял меня за своего, и не просто кого-то из завербованных в темную жителей нашего мира, а агента из неведомого мне мира наших врагов. Я ступил на очень тонкий лед, одна ошибка и я мигом окажусь в том самом хитром камине. И перспектива налета эскадрильи «Смерть» Росина не остановит. Ему-то лично мало что угрожает, налет он переживет, а сменить дом и набрать новых слуг не так и сложно. «Мне это стоило очень многого», — сказал я. И под конец я почти разуверился в успехе операции по внедрению, когда застрял в Баткубе во время атаки блицкриговцев и налета. Да, каша в Баткубе заварилась славная. Мы хотели подарить блицкригу его нефть, а в итоге потеряли флагман эскадры рыболовов и довольно талантливого командора. Раз погиб, значит, не так и талантлив был, пожал плечами я. Мы не вправе разбрасываться людьми, отрезал князь со льдом в голосе. Хардагар не должен был гибнуть в небе над Баткубе. Он недооценил противника. Однако мы слишком увлеклись этой темой. У нас достаточно дел в настоящее время, чтобы разбирать чужие ошибки в прошлом. Тут вы правы, кивнул князь. У нас не слишком много времени, как сегодня, так и вообще. Поэтому перейду сразу к сути дела. Он сложил ладони вместе, будто злых духов отгонять собирался, а после произнес: «Мне здесь не хватает наших людей. Я знаю, что большинство сосредоточено сейчас в столице народного государства и в районе комплекса на Катанге. В остальных местах мы полагаемся на герметистов, но в том деле, что я изложу вам, им доверять нельзя никоим образом. Оно слишком важно для нас. Мне нужен опытный летун, а среди герметистов в окружении царя таковых не имеется. Бойцы есть, мистиков сколько угодно, а вот того, кто смог бы сесть за рычаги аэроплана, нет. и потому сама судьба свела нас в этом городе. Только для начала вы вышибли из меня дух, ввернул шпильку я, и тут же почувствовал, как лед под моими ногами предательски затрещал. Вы имеете право так говорить, после короткой паузы выдавил Росин. Но поймите и меня, наши тела рассчитаны на многое, однако повреждения головного мозга могут нести для нас определенные последствия. Бывший хозяин прииска на Катанге Вепрев, при котором я был правой рукой, раскроил мне голову саблей, для начала прострелив ее из револьвера. Поверьте, далеко не самые приятные ощущения. И теперь со мной приключаются иногда своего рода припадки, когда полностью утрачиваю контроль над собой. Под один такой вы и попали. Прошу еще раз меня простить за него, и давайте раз и навсегда закроем эту тему. Безусловно, подтвердил я. Что же касается вашего дела, вернулся к теме князь, то мне нужен опытный и умелый летун, который отправится на аэроплане в тыл народников, чтобы доставить туда одну важную персону для переговоров. Личность скрывать не буду, надобности нет, это Бушуй Ярлыков. Также вам надо будет прикрывать его во время переговоров. Не стану скрывать, Бушуй великолепный стрелок, однако кто-то же должен защищать его спину. Да и без летуна ему никак не добраться до нужного места. Мы не можем рисковать и ждать недели, пока он проберется через две линии фронта, пускай и в нынешние затишье, а после вернется с ответом. На каком аэроплане полетим? Тут же спросил я. Велика вероятность, что нас собьют, если не наши, то народники уж точно. Как раз наоборот, позволил себе усмехнуться Росин. Для вас подготовлен народник несколько недель назад приземленный в окрестностях города. Его отремонтировали и держали в резерве как раз для такого дела. Так что беспокоиться стоит о том, чтобы вас не сбили как раз с нашей стороны. Но это на обратном пути, туда вы полетите следующей ночью. По всему маршруту наших аэропланов в небе не будет, ну и народники должны будут принять вас за своих. С возвращением, конечно, сложнее, но тут уж ничем не помочь, придется вам положиться на удачу. Если переговоры в тылу народников пойдут не так, то вряд ли мы вернемся назад, философски заметил я. Переговоров не будет, отрезал князь Росин. Вы с Бушуем отправляетесь, чтобы подать сигнал нашим людям, что пора начинать действовать. Вас встретят, примут сообщение, и вы сразу отправляетесь обратно. Значит, все уже готово, кивнул я. Да, ответил князь, и скоро мы будем в столице, а царь снова сядет на престол. Не могу сказать, что эта новость обрадовала меня. В нашу казарму я вернулся задолго до темноты. Встречали меня, почему-то, прямо как героя. Даже после моего чудесного спасения мне так не радовались, как сейчас. Странно, ведь никто не знает, кто таков князь Росин, визит к нему, да еще и оставленный с помпой, вряд ли мог представлять для меня какую-либо опасность. Но меня хлопали по плечам, а бригадир даже крепко обнял. Как это понимать? Удивился я. Вы что же, не знаете ничего о князе Росине? Удивился не меньше моего бригадир. Он же начальник контрразведки при уртском царе. Много кого подобно вам приглашали в его особняк, даже столь официально, со слугами и автомобилем, и они уже не возвращались, а тела их находили где-нибудь в слободках или они всплывали из реки. Усмехнулся я. Да нет, покачал головой бригадир. Газет, видимо, ты не читаешь вовсе, а в каждом номере ведомостей, что издаются сразу на двух языках, чтобы и мы могли почитать, на последней странице печатают расстрельные списки. Сам погляди, сказал аспирант. Он протянул мне газету, отпечатанную на дрянной бумаге, каждую статью в которой дублировали на уртском и на имперском языках. Я сразу же глянул на последнюю страницу, всю ее занимал длинный список имен, также отпечатанный на двух языках. И шрифт был довольно мелкий, миньон или петит, я в них не разбираюсь. Навскидку имен было не меньше двух десятков. Раньше места хватало для рода занятий, пояснил аспирант, и преступлений, за которые казнены. Потом оставили только преступления, но и их убрали. Скоро, наверное, места на одном листе хватать не будет и так уже часто печатают внизу, вот видишь, что список неполный. Выходит, 20 человек в неделю в расход пускают, покачал головой я, возвращая газету аспиранту. Отстал я что-то от жизни, надо было раньше газеты почитать. Наверное, не был бы так спокоен, когда отправлялся к нашему главному контрразведчику. Скорее, к лучшему, что не читал, сказал в ответ бригадир. И, Кстати, не сомневайся, я бы разнес дом князя по камешку, не вернись ты к полуночи. Я это не ради красного словца говорил. Я знаю, кивнул я, и князь Росин был уверен в том же. На этом меня, наконец, оставили в покое. Но теперь мне надо было как можно скорее обсудить все с Гневомиром. Слишком уж сильно не понравились мне слова князя о том, что в тылу народников все готово, и осталось только подать сигнал. Поговорить нам удалось в тот же вечер. Офицеры эскадрильи азартно резались в карты или наблюдали за непередаваемым зрелищем, которое творилось за столом. Аргард был в ударе, уже трижды его насильно обезоруживали, и дважды он вскакивал, громко заявляя, что играть с этими жуликами больше не сядет ни за что. Хватало его не больше, чем на пару кругом. Он всегда возвращался, правда, каждый раз громко ругаясь на всех. Я кратко пересказал Гневомиру историю моего посещения особняка князя Росина, а под конец посоветовал лететь отсюда как можно скорее вместе с Готлиндом. Кто-то должен предупредить командование народной армии в Приеворье. В Будеволне и Бессарабе я уверен полностью, они не могут предать, на них можно положиться. Ты не забыл, что я вовсе не в фаворе сейчас на родине, мрачно заметил Гневомир. О моем предательстве раструбили все газеты. Меня пустят в расход через 5 минут после того, как опознают. А кто тебя опознает? Задал я резонный вопрос. Те, кто читал газеты годичной давности. Да там фото из личного дела, по нему тебя не опознает и опытный сыщик. Но кто меня допустит до Будеволны или Бессараба? А вот на этот вопрос ответа у меня нет. Зато есть встречный. Ты что же, предлагаешь, узнав такие новости, просто сидеть по эту сторону линии фронта и ничего не делать? Если сделать ничего нельзя, усмехнулся Гневомир, значит, надо делать невозможное. Это была одна из любимых присказок Гамаюна. А что будешь делать ты? Попытаешься угробить Ярлыкова вместе с аэропланом, чтобы сорвать все дело? Не поможет. Если все готово, то начнут и без сигнала. Поэтому я привезу его на условленное место, и уже там буду действовать по обстановке. Действовать по обстановке, повторил вслед за мной Гневомир. Сейчас, видимо, это станет нашим девизом. Выбора у нас, все равно, нет, пожал плечами я. Глава 3. Я глядел на народника и не мог не порадоваться за отчизну. Ведь несмотря на годы разрухи и 2 страшные войны народному государству удалось сделать то, чего не сделал никто в царстве Уртском, а именно выпустить собственную, уртскую, модель аэроплана, да еще и сразу без разгонника. На обычные модели никто уже не разменивался, все они прошлый век, и устарели с изобретением компактного антиграва. Вот теперь перед нами с бушуем стоял выкрашенный зеленой краской аэроплан с заботливо кем-то подновленными башенными коронами на коротеньких крылышках и вытянутом, хищном, фюзеляже. Я не разбираюсь в аэропланах, честно признался мой спутник. Можешь что-нибудь сказать о нем? Я никогда не сидел за рычагами этой модели, пожал плечами я. Пробный полет мне запретили, значит, летим на свой страх и риск. Радует, что на обратном пути ты уже будешь знаком с ним, хотя бы немного. Я в ответ только снова философически пожал плечами. Спутник мне, откровенно говоря, не нравился вовсе. Он был неприятно заносчивым и до невозможности высокомерным человеком. Из-за манеры вести себя бушуй отчаянно напоминал мне слугу князя, явившегося за мной в казарму 3-го дня, и напоминал так сильно, что мне стоило известных усилий сдерживать улыбку в первые минуты нашего личного знакомства. «Князь, отчего мне не предоставили более опытного летуна?» Обернулся он к Росину, провожавшему нас. «Тогда вам пришлось бы ждать летуна с той стороны фронта», не моргнув глазом, ответил князь. «В городе не найти летуна, который был бы знаком с подобной моделью аэропланов. Блицкриговцы вели с ними бои, однако летать на них им не приходилось. Это весьма прискорбно», — покачал лысый как колено головой бушуй. «Мы ставим мою миссию и самую жизнь в зависимость от недостаточно опытных летунов». Князь промолчал. Видимо, решил не испытывать собственное терпение и дальше, или же почувствовал, что может сорваться. А это для бушуя было бы чревато весьма неприятными последствиями. Как объяснил мне князь, бушуй был отпрыском аристократического рода, эмигрировавшим за границу после революции. Он активно сотрудничал с подобными князю, однако использовали его, как, например, маркиза Баргиульфа, в темную, играя на страсти ко всему мистическому и непонятному. Бушуй считал Росина посланцем владык нижних миров, и подозревал, что тот является одним из этих самых владык. Подозрения эти подогревал в нем сам князь, активно подбрасывая мелкие намеки и штрихи к собственному портрету. «Люди падки на подобного рода мистику», — разоткровенничался со мной Росин, пока мы ждали прибытия аристократически опаздывающего Бушуя. «Им всем, от мелких лавочников до царей, нравится быть причастными к чему-то большому, выходящему за рамки их понимания. Вот на это всех их и ловит. А уж подозревать, что рядом с тобой находится некто, даже не ясно толком кто, но скорее всего весьма могущественный, и главное непонятный, это же как будто их самих возносит на те же вершины. Потому я и темню, осталось только имечко позвучнее выдумать из нашей собственной мифологии, да все никак не соберусь, не до того. Хардагар, командор эскадры рыболовов, что погиб в небе над Баткубе, вон какое себе имя выдумал. Говорил, это демон, обитающий в небе и губящий людей, или что-то в этом роде. Но имя ему не помогло, мрачно заметил я, вспомнив сокрушительный залп несгибаемого и рушащийся на Баткубе крейсер, выкрашенный в желтый цвет, с обломками шипов и обрывками цепей на бортах. Он был слишком самонадеян, без тени эмоций в голосе произнес Росин. Кацуолцы, это не степняки, на которых он охотился, как на зверей, и не крестьяне с той стороны стены, которые от одного вида его небесного крейсера валятся ниц и ждут своей участи. Он слишком давно не бывал в настоящем воздушном бою, и недооценил врага, а это самая страшная ошибка, какую только может допустить военный. Нашу беседу прервало появление Бушуя. Он приехал в роскошном по местным меркам автомобиле с собственным шофером. Правда, одет был так, что от шофера его отличить было бы сложно. Выглядел он натуральным авиатором с довоенных плакатов. Длинная кожаная куртка, плотные штаны, высокие ботинки на шнуровке, шлем и обязательные очки-консервы, допоры болтающиеся на шее. Не боится ездить без охраны. Удивился я тогда. Поверьте мне, усмехнулся в ответ Росин, никакая уличная банда Бушую не страшна. А вот знакомство у нас не задалось. Выбравшись из авто, Бушуй обратился непосредственно к князю так, будто меня тут и близко не было. Я сразу понял, что он воспринимает меня всего лишь как безмолвное приложение к аэроплану. И мне это не понравилось. Все вопросы относительно полета стоит задавать непосредственно мне, встрял я в разговор самым невежливым образом. Бушуй уставился на меня так, будто впервые увидел. Но князь самым решительным образом подтвердил мои слова. Вот тогда-то Бушуй и поинтересовался моим мнением относительно аэроплана. Сейчас выбора нет, бросил я Бушую. Забирайся на заднее сиденье. С пулеметом обращаться умеешь. Я намеренно обратился к нему на «ты», и похоже это ввело его едва ли не в ступор. Он долго глядел на меня, а после тихим, но очень злым голосом размеренно произнес. Никто не смеет говорить мне «ты». Прошу простить, но раз ты обращаешься ко мне подобным образом, то я вполне имею право говорить тебе «ты» в ответ. Телешевым дано такое право царями еще 300 лет назад. Мы даже царям имели полное право говорить «ты» в ответ на их тыканье. Я прищелкнул каблуками, коротко кивнул и представился, наконец, Бушую. Ратимир Телешев, урожденный дворянин. Бушуй засопел недовольно, но крыть ему было просто нечем, и он молча полез на второе место. Я же забрался вперед и бросил через плечо. Так что насчет пулеметов? Князь сказал, ты отменный стрелок, но не уточнял насчет оружия. Я отлично управляюсь с любым, был мне скупой ответ. Князь Росин поднялся на крыло аэроплана и протянул мне планшет. Маршрут полета. Там же указано время, когда наших в небе не будет, что весьма важно для вас на обратном пути. Я поблагодарил его и скомандовал. От винта. Князь усмехнулся и спрыгнул с крыла. Команда с массовым распространением безразгонников, конечно, была уже никому не нужна, однако мы, летуны, как все отчаянно рисковые люди, ходящие по лезвию чуть ли не каждый день, держались за подобные традиции, вроде тех же белых шарфов, которыми щеголяли, наверное, все летуны во время Первой войны. Только тут я понял, что начал считать себя заправским летуном, хотя вряд ли имел на это право, ведь летают-то без году неделя, пускай и побывал в одном из жесточайших сражений нынешней войны. Как бы то ни было, а я остаюсь всего лишь талантливым любителем, и столкнувшись с профессионалом вряд ли переживу схватку, только если мне будет сопутствовать небывалая удача. С такими вот самокопательскими мыслями я поднял аэроплан в небо. Однако полет наш прошел вполне нормально. Я строго придерживался курса, указанного на карте, и вел аэроплан под самой границей облаков. Всегда есть возможность нырнуть в них при появлении опасности. Бой принимать я не собирался категорически. Лишь пару раз мне пришлось спуститься ниже, чтобы проверить ориентиры и удостовериться, что я не сбился с курса. Бушуй у меня за спиной сидел тихо. Говорить, конечно, все равно, мы не смогли бы. Я вел аэроплан на предельной скорости, сбрасывая ее только когда опускался для проверки курса, и ветер оглушительно свистел у нас в ушах. Собственно, я был только рад этому обстоятельству. Только комментариев по поводу моего летунского мастерства мне не хватало. Посадочную полосу для нас обозначили рядом хорошо видимых в ночной темени костров. Собственно, хватило бы и поры, но принимающая сторона расстаралась вовсю. Заходить на посадку было одно удовольствие. Я аккуратно приземлился в нужном месте, и почти сразу к нам заспешили темные фигуры. Они казались удивительно зловещими в свете ярко пылающих в ночи костров. Бушуй опередил меня, первым выбравшись из аэроплана, я отстал от него всего на пару минут. Зловещие фигуры приблизились к нам, и теперь их можно было разглядеть. Возглавлял группу высокий человек в серой шинели, остальные были либо, как и он, в шинелях, коротких пехотных или длинных кавалерийских, либо в кожаных куртках. Щелкнул фонарик, и нам в лица ударил луч света. Я тут же выругался сквозь зубы, прикрыв глаза предплечьем. А вот Бушуй легко смотрел прямо на источник яркого света. Пальцы правой руки его быстрым движением расстегнули кобуру, да так ловко, что, наверное, кроме меня этого никто и не заметил. «Прекратите эти фокусы», — бросил он встречающим с обычным своим высокомерием, — «мы не в контрразведке». «Я должен был удостоверить вашу личность, майор Ярлыков», — ответил ему спокойный, уверенный голос, и фонарь выключили. «Теперь все в порядке, идемте к костру. Генерал, а посветите-ка на второго», — внезапно вмешался один из спутников генерала в серой шинели. «Мне надо его личность удостоверить». Мне в лицо снова ударил луч фонаря, и я в этот раз не стал закрывать лица. «Похоже, вам, майор», — произнес мрачным тоном спутник генерала, — «придется подыскать в себе другого летуна на обратную дорогу, взять его». И на меня кинулись три человека в знакомых по службе в страже Кожанках. Два последних предводителя гайдамаков ничем не были похожи друг на друга. Козырь продолжал щеголять в народном кафтане, поверх которого крепил один уцелевший наплечник с почти неразличимым теперь золочением. Кольчуге, взятый как трофей, он также оставался верен. А вот полковник Балбатун не изменял военной форме чуть не царских времен, зеленый мундир, золотые погоны, правда, уже с новыми эмблемами, а на носу пенсне. Гнилой интеллигент какой-то, а не гайдамацкий старшина, но своих людей на фронте он держал крепко. Никто из лихих усачей и отчаянно жестоких черношлычников не смел при нем и пикнуть, боясь вызвать ледяной гнев полковника. «Последние мы остались от прияворской гайдамакчины», — грустно произнес Балбатун, сверкнув в свете чадящей лампы стеклами пенсне. «А хорошо ведь начиналось все. Всыпали мы перцу и народничкам, и гетманцам, и блицкриговцам. Они от города далеко отойти боялись за фуражом. В двух верстах от него уже мои хлопцы хорошо им шкодили», — столь же мрачно отвечал ему Козырь. «Оба уже успели приговорить четверть местного первача, и глаза обоих уже поблескивали не хуже стекол балбатунового пенсне. Однако спиртное не могло развеять глухую тоску обреченных. А теперь мы оказались аккурат промежду народным молотом и блицкриговской наковальней», — продолжил Балбатун. «И размажут нас с одни по другой очень быстро. У меня снарядов осталось только так, народникам нервы попортить. Патронов, правда, хватает, но самое главное, людей нет. 2 недели нас Тиф косил, полдивизии моей без всяких боев на тот свет отправилась. Землянки для тифозных рыли, а после засыпали вместе с людьми, когда там одни покойники оставались. Смешно сказать, но у меня по 3 винтовки на человека, да по ящику патронов, считай, на каждого. Это даже если твоих орлов всех под ружье поставить да в седло посадить. Не все уже в седло сядут, не все. Сожрал нас клятый город, перемолол да выплюнул. А все потому, что обложили мы его крепко, да все никак облога наша в атаку не переходила. Гайдамак не сидением силен, но действием. Надо было брать город, покуда туда, гетману на помощь, столько силища не стеклось. Могли мы бить и его стрельцов, и блицкриговцев. А пожаловал бы в город этот царь-государь, когда там мы сидим. Вот была бы потеха. Уж мы бы самостийность ему свою так запросто не отдали б, как гетман, шкура продажная. И торопец шкура, со штурмом не торопился, все ждал чего-то, ждал. Вот и дождался. Торопца повесили третьего дня в городе, заметил Балбатун. Нам тут что ни день с аэропланов сбрасывают листки. И народники стараются, и те, что в городе засели. Листки те хлопцы на самокрутке пускают, но я читаю. Из города листок побольше, там всегда на обратной стороне списки тех, кого из наших изловили в городе, да к стенке поставили или повестили. Вешают, кстати, чаще, в назидание, как там пишут. Вот и торопец в этот список угодил, аккурат третьего дня. Туда ему и дорога, собаке окрысился козырь. Продал он нас, не врагу, так трусости своей собачьей. Что еще в тех листках пишут про наших? Да что наш спадар атаман Сивер подался за кордон, в империю, прихватив весь наш оставшийся золотой запас. Того запасу было-то, козырь почти свел вместе большой и указательный пальцы, наглядно демонстрируя размеры золотого запаса. И жалеть не о чем. Для всех мало, согласился Балбатун, а одному хватит до конца жизни, ежели не шибко транжирить. Да и не молод уже наш атаман, будет просто век свой доживать где-нибудь в империи. Там, куда война никогда не дойдет. Да и пес с ним, махнул рукой на атамана и его золотой запас козырь. Мы теперь, считай, все покойники, нам то золото ни к чему. Расторопный денщик по знаку Балбатуна втащил еще одну четверть первача. Козырь быстро разлил ее по стаканам. За нас, спадар полковник, за последних гайдамаков во всем Приеворье. Он подняли стаканы и опрокинули их не чокаясь, будто бы пили на собственных поминках. Денщик, видевший это, несколько раз сосенил себя знаками, отгоняющими зло. Негоже это, чтоб живые люди сидели за столом да поминали сами себя. Ты, знаешь что, козырь, бери моих черношлычников. Всех, кто может, сажай в седло. Будем умирать, как гайдамаки. А остальных, кто не сядет, я при орудиях оставлю и в окопах. Отбиваться будем до последнего. Щадить нас народники не станут, потому и мы в плен не сдадимся. Ты ж с конницей потрепли врага сколько сможешь, пусти им кровь, да так, чтобы навек запомнили, как гайдамаки умирают. Пущу, пообещал козырь. Век нас помнить будут. Мастерство бушуя как стрелка я оценил в полной мере. Движения его были настолько быстры, что заметить их оказалось почти невозможно. Вот правая рука только расстегивает кобуру, а в следующий миг в его руках уже два револьвера, коротких, неистрийских, по шесть пуль в каждом. Но выстрелов всего два, и оба смертельных. Рванувшиеся ко мне парни в кожанках валятся на грязный и стоптанный сапогами снег. Крови не видно в неверном свете костров. За это время я успел только вытащить из кобуры свой револьвер, даже поднять его и то времени не было. Бушуй же замер, наведя на темные фигуры стволы своих револьверов. Спокойно раздался голос человека в серой шинели. «Давайте без лишних нервов. Мне трупы лишние не нужны. Опустите оружие, Ярлыков. Я знаю, что вы готовы перестрелять всех нас, но это не выход из ситуации». Он спокойно обернулся стоящим за спиной людям. «А вы, товарищ Духовлад, впредь держите себя в руках. И если уж не думаете, прежде чем команды отдавать, так хотя бы поставьте в известность меня, как старшего по званию». Он снова повернулся к нам. «Идемте к костру», взмах рукой в куда-то в сторону, «там можно будет нормально поговорить». Держась на расстоянии друг от друга, однако спрятав оружие в кобуры, мы дошли до костра, о котором говорил генерал в серой шинели. Это был не сигнальный, а вполне обычный костер, рядом с которым угадывался в темноте силуэт автомобиля, а еще чуть подальше ходили, похрапывая, несколько стреноженных коней. Рядом с огнем скучали трое в длинных кавалерийских шинелях и богатырках. Увидев генерала, они разом подтянулись, встав по стойке смирно. «Вольно, бойцы», — махнул им рукой генерал. «Спасибо за костер, а то мы совсем задубели, пока ждали наших гостей с неба. Смотрю, вы и чай уже вскипятили, отлично. Объявляю благодарность.